Синяя баронесса наблюдала за Геленой с легкой, полуотстраненной улыбкой на губах. Герцогиня нервно расхаживала по их общей спальне от стены к стене, размахивая веером, как палашом, будто разрубая невидимые заросли на своем пути. «Проклятый ублюдок!» — ругалась леди Гелена, впервые на памяти Марион прибегнув к подобным выражениям. «Будь проклят тот день, когда мы предали принцессу Таиру в его грязные лапы!» «Валийский варвар! Выродок! Грязный, мерзительный!» Гелена вовремя сдержалась, понизив тон, но Марион все-таки разобрала и горько усмехнулась, впервые соглашаясь с Аверонской герцогиней. «Выселить нас из наших покоев! Тело королевы Таиры еще не остыло в их фамильном склепе, а он уже спешит предать забвению все, что связано с ее именем! Выкинуть нас сюда, в северное крыло, к черни, общая спальня!» Жалкая келья, а не покоя. Вот что это такое. Клеветник, его раздери. Радует только одно. Король Андейм приведет свою страну в разруху, вдребезги разбив наследие своего почившего, туда ему и дорога в рожине отца. А уж там император Таир, да он их в порошок. Кулак Гелены с грохотом обрушился на письменный столик, показывая, как именно Аверонский император расправится с ними. Марион слушала молча. Их с леди Геленой объединяло теперь гораздо больше, чем обе того хотели. Общие покои, унизительное положение, неизвестность, ненависть к валийцам, желание поскорее вернуться домой и забыть свое пребывание в Валии, как страшный сон. Пожалуй, Марион повезло даже больше, чем Гелене. Безыскусная, не пытавшаяся никого затмить своей красотой или обаянием баронесса, пришлась ко двору гораздо лучше, чем надменная, заносчивая герцогиня Гелена. В свое время Устин Максимилиан перезнакомил Марион со всеми ключевыми лицами Валийского двора, представляя синюю баронессу в самом выгодном свете. И Марион, не питавшая иллюзий касательно своего положения, не вызывала никаких претензий со стороны главной сплетницы и самой влиятельной женщины при дворе, маркизы Доминики. А ее слово решало здесь многое, если не все. Мариона оставили в покое, чего нельзя было сказать о высокомерной Гелене, в которой Доминика сразу узрела соперницу, всеми правдами и неправдами настроив против нее полдвора. Этого оказалось достаточно, чтобы сделать существование Аверонки во дворце невыносимым. Помимо этого, у леди Гелены не было утешения в виде крошечного островка домашнего уюта в Галагате, где ее всегда ждал любящий сын и верная прислуга. Не появилось у Гелены и настоящих друзей среди валийцев, отчего стоило одно лишь участие Януша в ее судьбе и судьбе ее сына. Несмотря на бедственное положение, безденежье и полную неопределенность, Марион чувствовала себя все же лучше, чем Гелена, и даже находила в себе силы для утешения бушевавшей герцогини. И, помимо прочего, у нее была для этого особая причина. Когда она развернула влажный пергамент у себя в комнате и прочла записку графа Хесского, уведомлявшего герцогиню Наалу о том, что вестник Леконта был найден мертвым на южной дороге и что письмо герцога так и не было доставлено по адресу, последние сомнения испарились. Ей раньше приходилось перехватывать чужие письма по приказу Северины, но никогда прежде она не получала в свои руки вот так, непреднамеренно, самое настоящее оружие против своего врага. И если она думала, что за время, проведенное в Валии, ее ненависть притупилась, покрылась коркой безразличия, стерла острые углы бесконечной усталостью, болезнью и смертью Таиры, облачилась в мягкую накидку Наалы, споткнулась о добрый нрав лучших друзей своего врага, Януша и Ареста, каждый из которых сделал ее жизнь в Галагате немного лучше, немного терпимее. Она ошибалась. Нехорошее, близкое к злорадству чувство вспыхнуло в ней вновь, с жадностью уже угасшего костра, чьи тлеющие уголья разворошили, подбросив сухих веток. Вспыхнуло, как только она вскрыла печать Леконтов, разворачивая еще влажный после дождя пергамент. Леконт писал императору Таиру, и письмо было датировано днем, когда командующий Валийской армией возвращался в Галагат, спешно отозванный от смотра войск смертью короля Харитона. Новый король Андейм посадил его в тюрьму в день возвращения, и, очевидно, Леконт прекрасно знал о том, что его ждет. Герцог обещал значительные уступки Аверону, если император Таир поддержит военный переворот в Валии и первым признает нового короля, которого он, Леконт, собирался возвести на трон. Имя Ареста не упоминалось, все же герцог соблюдал определенную осторожность, но прекрасно читалось между строк. Помимо прочих уступок, Леконт намекал Аверонскому императору на соседний с Пратом город Лис, который в свое время валийцы отбили дорогой ценой. При защите пали лучшие рыцари, воины и офицеры, а население города было вырезано едва ли не полностью. Это была тяжелая и страшная победа для валийцев, но победа героическая, которую запомнил каждый из них. И обещать его вражескому императору? Нет, подобное Леконту не простил бы не только король, но и народ. Будь герцог трижды герой Валлии и сотню раз командующий ее армией. Марион на некоторое время сама впала в замешательство. В то, что Лекун столь щедро жертвовал землями, верилось с трудом. Нет, герцог вел какую-то хитроумную политическую игру, не иначе. И, скорее всего, собирался обмануть или обойти императора Таира, как только тот выполнил бы свою часть уговора. Но то, что по некоторым раздумьям стало очевидным для Марион, нельзя было прочесть в письме. Оно по-прежнему оставалось самым компрометирующим, позорным и самым нежеланным для публичного достояния клочком бумаги, которое только мог написать Леконт. И уж явно он не рассчитывал на то, что эта бумага попадет не в те руки, в ее руки. Это письмо отправило бы герцога на плаху прямо из большого зала дворца, где сейчас должно было состояться его повторное назначение на должность командующего. Минуя тюрьму, высший суд и озвученный приговор, стоило ей только передать это письмо в руки одного из судей. Самым верным способом была, пожалуй, передача письма непосредственно королю Андаиму, который не упустил бы шанс прилюдно опозорить блистательного герцога. Но даже сейчас, в злорадном порыве и эйфории от собственной победы и превосходства, она не смогла бы обратиться к Андаиму. Король вызывал в ней отвращение столь сильное, что даже жажда мести не могла приступить эту черту. «Я не понимаю, зачем тебе вообще идти на это назначение? Нас там никто не ждет. Не хочешь же ты примкнуть к толпе праздных зевак, этих омерзительных шавок, которых не пинают только те, кому совсем лень? Марион? Марион!» Синяя баронесса перевела отсутствующий взгляд на леди Гелену и, очнувшись, мягко улыбнулась, по-прежнему пребывая мыслями там, где она уже совершила столь долгожданный, столь выстраданный акт мести. Расплату за смерть Магнуса, за отобранное у Миха наследство, за унизительное положение, за безумную страсть, вспыхнувшую в самонадеянном Леконте, страсть, на которую с такой готовностью отозвалось ее предательское тело в королевском лесу. «А я считаю, нужно быть в курсе того, что происходит в этих стенах», — медленно произнесла баронесса, поднимаясь со своего места и подходя к зеркалу. Ей понравилось то, что она там увидела. Давно, уже очень давно не выглядела она так хорошо. Блеск в глазах, румянец на щеках, отстраненная, мягкая полуулыбка на губах. Все то, что красило бы любую женщину. Несколько прядей подобраны у висков и стянуты в пучок на затылке, оставляя остальные волосы свободно падать за спину. Возможно, не лучшая прическа для женщины ее возраста, но именно так любила убирать волосы юная Таира. Платье темно-зеленое, почти траурное, но с оглядкой на торжественное назначение командующего подчеркивало то, что осталось от ее женских достоинств. На сильно исхудавшем за последние дни теле видны были лишь бугры мышц, прикипевшие к ней за наполненную постоянными тренировками и битвами жизнь, и почти не осталось приятных глазу округлостей, столь необходимых для женственной красоты. Платье идеально скрывало первое и подчеркивало то, что могло бы сойти за второе. Марион отвернулась от зеркала и внимательно посмотрела на Гелену, по-прежнему разозленную, но выговорившую почти весь запас своих слов. «Никогда не знаешь, что из подслушанного или увиденного может пригодиться. Так ты идешь?» «Вот еще!» — фыркнула Гелена, отнюдь не изысканно плюхнувшись на свою кровать. «Это не моя забота — искать скрытый смысл там, где его может и не быть. Да и тебе пора бы забыть о прежних уловках. Перед кем ты выслуживаешься? Северине ты не нужна, Таиры больше нет. Леди Августа писала мне, что у тебя нет больше и дома. На землях синих баронов пирует вражеская армия, а фамильный замок находится под имперским протекторатом. Как ты можешь выглядеть такой счастливой, Марион? Какая стальная пружина держит тебя, женщина, что вызывает эту идиотскую улыбку на твоем лице? Как ты можешь так легко относиться к тому, что происходит? Скажи мне!» Марион улыбнулась еще раз, заставляя работать окаменевшие мускулы лица, прогоняя дикое желание влепить Гелене звонкую, смачную оплеуху. «Легко?» «Да, что и говорить. Ей в жизни вообще пришлось очень-очень легко. Высокорожденная Гелена и не подозревала, каково это — подняться из грязи, доказать, что ты способна на что-то большее. Нет, Гелена не знала, каково это — выстрадать, а затем потерять свое счастье. «Скажу, что ты многое потеряешь, если не пойдешь на торжество», — ответила синяя баронесса, отходя от зеркала. Она покинула общую спальню, плотно прикрывая за собой дверь и оставляя Гелену в полном замешательстве. Впереди ждала долгожданная победа и такая сладкая месть. Нестор Леконт въезжал в королевский дворец победителем. Немногие встречали командующего, но такие были. И если бы не эпидемия и не страх перед новым королем, их было бы больше. Принц Арест встретил его и сопроводил до самого зала, где уже собрались члены высшего суда и приближенные короля. И небольшая горстка придворных, пришедших засвидетельствовать повторный акт утверждения его на посту. Король Андаим заставлял себя ждать, когда все давно собрались в зале, и члены высшего суда уже недовольно переглядывались, бросая недобрые взгляды в сторону северных дверей. Именно оттуда должен был появиться Андаим. Король делал то единственное, на что еще был способен в своем положении. Оттягивал ненавистный момент унижения как мог, заставляя считаться со своим отсутствием. Нестор не возражал. Чем дольше продлится его присутствие во дворце, тем лучше запомнят блистательного командующего придворные, приближенные и члены суда. Он никуда не спешил. Король Андаим мог располагать каждой минутой своего опоздания, но день, час и место его кончины были уже предопределены. Все это приходилось скрывать от Ареста. Принц буквально выворачивал ему душу своими расспросами и мольбами не трогать брата. Нестор ничего не мог ему обещать. Даже пожизненного заключения, на которое мог бы рассчитывать любой другой свергаемый монарх. «Взгляни, брат!» — тихо шепнула ему на ухо Наалла. Сестренка не пожелала оставаться в поместье, твердо вознамерившись присутствовать на церемонии. «Это же миледи Марион. Синяя баронесса оказала тебе честь своим присутствием. Она могла и не приходить, но тем не менее пожелала засвидетельствовать свое почтение. Это в высшей степени благородно. Не правда ли, Нестор?» Лекон вскинул голову, скользнув взглядом по немногим присутствовавшим в зале придворным. Ее выправку он узнал бы из тысячи. Неизменно прямая, как копье, с расправленными плечами, спокойная и в то же время собранная, со сложенными одна поверх другой руками, покоившимися на юбке. И кисть ее сжимает, подобно рукояти меча. Нет, не веер. Нестор нахмурился и вгляделся. Синяя баронесса держала в руке аккуратно сложенный лист пергамента. Держала как оружие. Нестор похолодел, встречаясь со взглядом темно-серых, непрозрачных, какие встречаются у людей с непробиваемой силой воли глаз. Марион ждала его и коротко улыбнулась одними уголками губ. Что-то было не так, что-то в ее победном взгляде, в мрачной, глухой решимости, присущий смертникам, идущим до самого конца или готовым ступить за черту безумцам, во вскинутой, непокорной голове, в разгоревшемся румяном лице, в изогнутых, насмешливых губах, во всем ее пьянящем и страшном облике. Марион медленно подняла руку с листом, прижимая его к груди, перевернула, показывая Леконту его печать, развернула, по-прежнему прижимая к себе, чтобы не выдать себя раньше времени перед присутствующими. Демонстрация предназначалась только для одного герцога. И Нестор вдруг ощутил, как вся кровь одним махом отливает у него от лица. Стало внезапно холодно, очень холодно, потому что он узнал свое письмо. И с такой же леденящей, жуткой ясностью осознал, что уже ничего не успеет сделать. Предотвратить свое поражение впервые в жизни он не мог. Просто стоял, чувствуя, как смертельный холод растекается по жилам, связывая руки и ноги, сковывая тело, останавливая сердце, пропускавшее удары, прогоняя из головы все мысли, кроме одной «как?». Как так вышло, что та, которую он считал поверженной, раздавленной, ослабшей и растоптанной, вдруг оказалась прямо перед ним в полном облачении и во всеоружии, с занесенным над его головой тяжелым топором, а он оказался наг, уязвим и бессилен? Как? Как она сумела получить то единственное, что действительно могло погубить и его репутацию, и саму память о нем? Это омерзительное письмо, эту игру слов, этот хитроумный план, который в конце концов сработал против него самого. О, единый! Какой же жестокой, в конце концов, оказалась его собственная кончина! Нестор Леконт мог бы пережить все – заключение, ссылку, увечья от тысячи одновременно нанесенных ударов. Мог бы даже смириться с казнью, только не это публичное унижение, не этот позор. Что будет с Наалой, когда ее брата отправят на унизительную казнь через повешение, приговоренного по всем законам королевства? Для врагов народа не существовало поблажек. Это письмо перечеркивало все, что он сделал для Валии, все его прежние заслуги и блистательные победы. И она сделает это. Нестор видел блеск в ее глазах, который видел уже не однажды. Жажду мести, цену крови. Выкуп за жизнь того, кто был ей так дорог. Будь проклят! Будь воистину проклят тот день, когда они с командующим Магнусом повстречались на поле боя. Марион оставалось всего ничего. Сделать шаг вперед в центр зала и провозгласить его предателем. А затем передать письмо одному из судей или тому же Андаиму. «Нестор!» — голос сестры, встревоженный и заботливый, мягким шепотом коснулся его слуха. «Нестор, тебе нехорошо? Что с тобой?» Леконт не отрывал взгляда от смертоносного письма в крепкой руке аверонской воительницы, не ощущая, как на лбу его, несмотря на ледяной холод, проступает испарина. А Марион не сводила глаз с него. Они поняли друг друга за этот миг так, как не сумели бы понять за годы войны. У нее был прекрасный шанс исполнить свои угрозы, избавиться от него раз и навсегда, сделать так, как она обещала. Отправить его в самое сердце преисподней, чтобы он, наконец, понял, что такое ненависть. Пухлая рука камеристки коснулась локтя баронессы настойчиво. Раз или два, дернув за рукав, Марион резко обернулась, и Юрта просунула клочок бумаги ей в руки. На лице камеристки отражался самый настоящий испуг, и Марион не стала медлить, разворачивая неровный кусок пергамента. «Михаил и Эйр больны лесной хворью. Выезжайте срочно. Вы нужны здесь. Януш». И внезапно все стало неважно. Марион выпрямилась, не пытаясь спрятать блестящий взгляд влажных глаз. Лицо врага, побледневшее, осунувшаяся от осознания собственного сокрушительного поражения, дрогнула и расплылось. Не было больше насмешливых синих глаз, исчезла несгибаемая военная выправка. С этого дня и часа ненавистный образ командующего Нестора Леконта перестал существовать. Враг умер, но ей было все равно. Она опустила глаза на зажатый в ее руке конверт. «Вот оно, оружие, которое уничтожит его, отправит на позорную казнь на городской площади. Блистательный герцог, обожаемый войском командующий Нестор Леконт, предатель, перебежчик, враг народа. Его уже почти не существовало, но Марион по-прежнему не ощущала вкуса победы. Внутри была лишь бесконечная сосущая пустота. Слишком многого лишила ее эта война, чтобы теперь радоваться уже давно протухшей мести. И, похоже, она потеряла далеко не все. И далеко не самое дорогое в своей жизни. Что даст ей смерть обесчищенного Леконта? Вернет ли она Магнуса? Подарит ли расположение императора Таира? Позволит ли оправдать собственное запятнанное имя? Или, быть может, освободит земли синих баронов от чужих воинов? Нет. Все не то. Все не так. Прогонит ли эта смерть страшную болезнь из тела ее единственного сына? Пальцы дрогнули, комкая бумагу письма. Ничто более не имело значения, ничего из того, что произошло, ничего из того, что могло произойти. Все казалось пустым, мелким и бесполезным, мусором, которым она наполнила свою жизнь, забыв о главном. Ее мальчик, любимый сын, единственный ребенок, Миха, Михаэль. «О, единый, не забирай последнее, не забирай то единственное, что имело смысл в этой проклятой жизни!» Как же так получилось, что осознала она это только теперь? Письмо было давно скомкано, и синяя баронесса, не глядя, сунула его за пояс. Затем развернулась и быстрым шагом покинула тронный зал. За ее спиной предверник громогласно провозгласил прибытие припозднившегося монарха на церемонию. До самого поместья герцог не проронил ни слова. Наала тревожно вглядывалась в лицо брата, пытаясь понять, что заставило Нестора столь разительно перемениться там, на церемонии, с которой командующий сбежал, как только высший суд в полном составе утвердил его на должности. Лекон даже не стал упиваться унижением короля Андаима, на перекошенном лице которого застыла уродливая гримаса ненависти и страха. Монарху совершенно не нравилось положение дел. «Прости, Наала», — негромко сказал Нестор, как только карета остановилась перед поместьем. «Я отлучусь ненадолго». Нестор, рука сестры легла поверх его левой перчатки, сжала, заставляя Леконта посмотреть ей в глаза. «Ты можешь положиться на меня. Правда, можешь?» Герцог медленно кивнул. «Я знаю, просто мне нужно время». Наала выпрямилась, разглядывая неспокойное, изменившееся лицо брата. Никогда даже в тюрьме не выглядел он таким неуверенным, уязвленным. «Я буду ждать». Сестра покинула карету, направляясь по усыпанной желтым песком аллее к дому. Нестор тяжело посмотрел ей вслед. Подождал, пока она не скроется из виду, и вышел из кареты, устремляясь к черному входу, туда, где находилась лаборатория Януша. После окончания церемонии его рыскавший по всему дворцу слуга доложил, что синяя баронесса покинула покои вместе с камеристкой, прихватив с собой часть вещей. Конюхи доложили, что леди Марион покидала дворец в спешке. Она даже не сменила платье. Камеристка, полная юрта, тоже казалась напуганной, но обе женщины не перекинулись со слугами ни словом. Узнать таким образом, куда исчезла синяя баронесса и что заставило ее, уже державшую в руках его жизнь и честь, отказаться от своей мести, у него не получилось. Но Леконт очень хорошо знал, кто может ему в этом помочь. Лаборатория пустовала. Раздраженный Нестор быстрым нервным шагом прошел к парадному входу, постучал, вызывая дворецкого. «Ваша свет!» — удивился Адис, чинно отпирая двери. «Где Януш?» — перебил старого слугу Нестор. «Януш? Он уехал вчера вечером. Вы сами отпустили его?» — снова удивился дворецкий. «На сбор лекарственных трав в лес. С тех пор и не возвращался. Хотя, взгляните-ка, ваша светлость, но у вас глаз все же поострее, чем мой. Не его лошадь? Вон, на тропе». Нестор резко обернулся, вглядываясь в появившегося на пригорке всадника, и молча устремился к воротам. Януш только успел подъехать и спешиться, передавая узду привратнику, когда налетевший на него герцог буквально сгреб его в охапку, подталкивая к каменистой изгороди. «Нестор!» — сдавленно просипел лекарь, когда герцог взял его за грудки и хорошенько встряхнул, едва не отрывая от земли. «Отпусти! Да что с тобой? Где она?» — прорычал леконт, встряхивая его еще раз. Януш ударился затылком о забор и поморщился. «Аконте! Януш!» — предупреждающе гаркнул Нестор. «Не дури мне голову! Ты прекрасно знаешь, о ком я! Где Марион?» Секундного замешательства на лице лекаря хватило леконту на то, чтобы убедиться. Януш знает. Синие глаза сузились, пальцы левой руки помимо воли стиснули затрещавшую рубашку молодого доктора, рванув на себя. «Ну, Нестор!» Попытался вывернуться Януш, и правая стальная рука герцога немедленно сомкнулась у него на шее. Лекарь засипел, обеими руками вцепившись в им же созданный протез. «Януш!» — медленно и проникновенно заговорил леконт. «Я знаю про ваши с Марион встречи. Знаю, что ты учил ее сына, посещал ее дом. Или ты думал, мои люди ничего не заметят? Януш, Януш, я верил тебе. Верил как другу. И ведь ты знал, что она не упустит возможности поквитаться со мной. Я долго думал. Что могло заставить такого спокойного, рассудительного человека, как ты, рисковать нашей дружбой? Ведь ты не предатель, Януш. Я даже мысли не допускал, я знал, ты не такой. Но что могло заставить тебя перечеркнуть всякую осторожность, здравый смысл ради встреч с этой женщиной?» Лекарь, видимо, вздрогнул под его рукой, и Нестор усмехнулся. Помолчал, разглядывая побитое, в темных разводах синяков лицо. Коротко выдохнул. «Любишь ее?» Януш снова вздрогнул, на этот раз куда ощутимее. Нестор медленно разжал стальные пальцы, позволяя лекарю вжаться в каменную кладку. Он казался очень усталым, едва держащимся на ногах, и леконту впервые в жизни стало по-настоящему стыдно. Лекарь действительно не был предателем. И в том, что полюбил эту ведьму, был не виноват, просто так получилось. И уж тем более, после долгих лет верной службы он не заслужил. Чем же он, Нестор Лекон, сейчас лучше Андаима, раз позволил гневу взять верх над собой, применить силу к человеку, которого не составляло никакого труда обидеть такому, как он? «Она в лесу». Не глядя на него, тихо произнес Януш. «В домике лесника. Ее сын и слуга заразились лесной хворью, и мне пришлось остаться с ними. Марион вместе с камеристкой приехали меньше часа назад, и я тотчас отбыл в поместье. У меня много дел в лаборатории. Им понадобится еще несколько порций лекарства. Януш...» Нестор неловко перехватил его локоть, коротко сжал. «Прости, но это действительно важно. Мне нужно с ней встретиться». Лекарь кивнул, по-прежнему не поднимая красных усталых глаз. Он ни в чем его не обвинял и даже, кажется, не обиделся, прекрасно изучив нрав герцога за эти годы. Просто стоял, побитый, изможденный, разрываемый между долгом, дружбой и любовью, измученный этой борьбой, как оказалось, почти до предела. От осознания этого Нестору стало еще хуже. «Прости», — повторил он, отпуская руку доктора. Януш поднял голову, провожая его взглядом. Герцогу подвели коня, по одному только взмаху нетерпеливой руки, и Нестор взлетел в седло, давая тому шпоры. Командующий прекрасно знал местные леса, а домик лесника Януш ему показывал сам, на одной из их совместных прогулок, тогда, когда леди Марион еще не ворвалась в их жизнь. Оторвавшись от каменной ограды, молодой доктор медленно направился в сторону лаборатории. К домику лесника Нестор добрался засветло. Спешился он заранее, ведя коня под уздцы и поднимаясь по пологому склону все выше. У широкого ручья, бежавшего у подножья холма, он заметил сгорбленную спину полной женщины. Та самая камеристка баронесса, про которую доносил ему слуга. Женщина набирала воду, погрузив в ручей деревянную бадью, и Нестор ускорил шаг. Ему хотелось застать Марион на дно. Четыре лошади были закрыты в тесном загоне. Давно почивший лесник явно не рассчитывал на такое количество гостей. На обмотанных бечевками деревьях было развешано белье, и широкая катка стояла у порога с еще пузырящейся пеной. У ветхой деревянной скамейки лежала охапка сухого хвороста, рядом валялись кремень и огниво. Нестор привязал своего коня к дереву, внезапно теряя всякую уверенность в том, что собирался сделать. В этот дом вошла хворь и большая беда. Его здесь не ждали. Леконт коснулся рукой двери, и створка поддалась сама, без скрипа открывая ему путь в небольшую комнатку, где горел в маленьком камине огонь, где у стены были сложены аккуратными стопками вещи и где пустовало единственное плетеное кресло у книжного столика. Засушенных трав под потолком против обыкновения не оказалось. Должно быть, Януш забрал с собой все из необходимых ему растений, которых не коснулась лесная хворь. Из комнатки вело две двери, одна из которых была прикрыта, а вторая открыта почти настежь. И именно оттуда доносился тихий, нежный голос, поющий детскую колыбельную. «Пусть теплый ветер, Аверона, добрый сон тебе несет. Спи спокойно, мой ребенок, он тебя убережет. От напасти и болезней, и от ужасов войны он подарит щит чудесный, с ним все беды не страшны. Ты представь, что за стеною, лишь за ней живут враги, но не бойся, я с тобою, им не приступи черты». Нестор замер на пороге, слушая этот голос. Не сразу узнал он его, столь разительной оказалась перемена от того, что он привык слышать к этому неповторимому и совершенно незнакомому ему тембру. Резкий, рубящий, даже грубый, сейчас этот голос звучал с такой невозможной нежностью, с такой бесконечной любовью, что командующий отказывался, просто отказывался верить, что на самом деле слышит Марион. Ту, которую он никогда не знал. «Что же там, за сей чертою? Спросишь тихо ты меня? Я отвечу, я не скрою. Там мой сын встает заря. Так же солнце светит людям, так же ночи настают. Мамы деток своих любят, те же песни им поют». Нестор тяжело оперся плечом об угол, слушая этот удивительный голос, голос матери. Голос любящей женщины. Помнится, последний раз мать пела ему колыбельную в тот самый день, когда их с отцом убили. Он был уже взрослым, 14-летним мужчиной, но мать все равно приходила пожелать ему спокойной ночи. Не так, как было положено в прочих дворянских семьях, чинные пожелания добрых снов в общем зале. Нет, мать сумела сделать их с Наалой детство счастливым. Но, увы, недолгим. Сестренка осталась сиротой всего в 4 года. Он не вспоминал об этом дне ни разу за все эти годы, просто не позволял себе, чтобы жажда мести не затопила багровой пеленой его рассудок. И вот эта песня, полная материнской заботы и любви, как яркий луч, прорвавшийся через плотно занавешенные окна. И рассветы их прекрасны. Снежно-синие леса, и война для них ужасна. Мира хочет их душа. Он заставил себя оторваться от стены, делая первый нетвердый шаг вперед. Приблизился к открытой двери, заглядывая внутрь. Марион сидела у постели сына, приобняв одной рукой его за плечи, второй поглаживая по укрытой одеялом груди. Синий баронет спал, прислонившись щекой к руке матери, и лицо его, посеревшее от болезни, казалось тихим и умиротворенным. Нестор впервые увидел его. Сын Магнуса оказался обыкновенным мальчишкой 10 лет. всего лишь ребенком, а ведь мог стать и пешкой в жестокой игре против его матери. Подумать только, он, Нестор Леконт, действительно был готов стать детоубийцей. Ты представь, что рухнут стены, и сотрется вдруг черта. Люди руки вверх возденут, вместе восхвалят Творца. Спи и верь, мой драгоценный, в этот дивный, добрый миг. Но до этих пор, поверь мне, пригодится тебе щит. Марион сидела спиной к двери и все еще не видела его. Но даже окончив песню, не обернулась, хотя не могла не почувствовать чужое присутствие. Она на миг прикрыла глаза, обнимая сына, и Нестор вдруг сам себе показался здесь лишним. Он неловко пошевелился, и в этот миг Марион повернула голову, встречая с ним взглядом. Нестор подумал, что так, должно быть, посмотрела бы на него волчица, если бы ему вздумалось потревожить ее с волчатами логова. «Полагаю, ты приехал за этим?» Изменившимся, мертвым голосом произнесла Марион, доставая скомканное письмо из-за пояса. «На, забирай. Мне это больше не пригодится». Она протянула ему мятый пергамент, и Нестор молча принял его, не отрывая от нее глаз. Марион не ответила на его пристальный взгляд, отвернулась, вновь отдавая все свое внимание сыну. «А теперь убирайся». Не глядя на него, глухо проговорила она. «Я не хочу тебя видеть». Леконт постоял на пороге еще несколько секунд, разглядывая крохотную комнатку и спину Марион, вновь склонившейся над сыном. Волнистые волосы были стянуты в небрежный пучок, платье, то самое, в котором она присутствовала на церемонии, смятое и ослабленное, обвисло, не обремененное корсетом и поясом, рукава закатаны до локтей. Сейчас леди Марион выглядела ничем не лучше простолюдинки из какой-нибудь валлийской деревни, вполне оправдывая его предположение во время их второй встречи в Ренне. Красота ее, сейчас такая зрелая и женственная, со временем сойдет на нет, сделав ее ничем не примечательнее других женщин. Но он слишком хорошо знал себя, чтобы обманываться внешним и напускным, и достаточно неплохо изучил женщин в своем окружении, чтобы не признать правоту покойного Харитона, некогда вызвавшего его на личный разговор. Пожалуй, только сейчас Нестор понял старого монарха. Каждое его слово оказалось приговором. Вот только та, которая вызывала в нем такую непривычную смесь уважения, восхищения и желания, оказалась по ту сторону пресловутые черты в этой ее колыбельной. Дверь отворилась, и возникшая на пороге юрта вскрикнула, тотчас зажимая себе рот руками, расширившимися глазами, глядя на высокого, крупного мужчину, заполнившего собой, казалось, весь этот крохотный лесной домик. Нестор глянул на служанку, развернулся, делая шаг к соседней двери, и приоткрыл, заглядывая внутрь. Тяжело дышавший мужчина на влажной от пота постели был ему незнаком. Личный телохранитель юного баронета оказался довольно молодым, должно быть, ровесник Януша, и сражался с хворью с упрямством заядлого борца. Сдерживал стоны сквозь крепко сцепленные зубы, сжимал кулаки, тиская мятые простыни, выдыхал шумно через нос, не позволяя себе издать ни звука. Нестор прикрыл дверь, прошел к выходу, знаком велев служанке следовать за собой. Юрта быстро обвела взглядом комнату, проверяя, все ли на месте, бросила придирчивый, подозрительный взгляд на герцога и вышла следом. «Какая нужна помощь?» — спросил он, как только юрта прикрыла за собой дверь. От удивления камеристка даже отступила на шаг, разглядывая герцога во все глаза. «Ваша светлость!» — наконец выдавила она. «Вы вправду?» «Нет, ваша светлость, как можно? То есть помощь-то, конечно, нужна, не управлюсь я тут одна, да и миледи там за ними двумя не уследит, но ведь как можно?» «Что нужно?» — повторил Леконт уже с нажимом, и камеристку, наконец, прорвало. «Ну, мессир Януш обещал привезти завтра к вечеру новые порции лекарства, а до тех пор велел все в доме перемыть, прокипятить и постели им менять почаще. — затараторила Юрта с интересом, разглядывая герцога. Леконта знали все, от придворных до черни, но чтобы он сам вот так запросто обратился к прислуге... Нет, его поведение не осталось для старой служанки секретом. Юрта повидала жизнь и прекрасно понимала единственную причину подобной заботы. Велел обрабатывать им раны мазью и поить настойкой по ложке в час. Еще сказал, как только лихорадка спадет, неплохо бы обмыть самих больных. Ну, как сумеем. Вы только представьте, ваша светлость, сколько энто воды мне натаскать надо. Ноги-то уже не те, с пригорка в обход холма, да назад, догруженную. Где ведра? Снова перебил Леконт, развязывая плащ. «Да вот же они!» — кивнула Юрта на полные бодьи. «Только тут загвоздка одна. Кострище развести надо бы и котел над ним установить побольше. А я там уже постиранные вещи вываривать буду. В камине-то огонь я развести сумела, бульончик для больных уже закипает. Да и миледи поесть не мешало бы. А вот в походах я не бывала, ваша светлость. Как бы мне пожар не устроить-то?» Юрта говорила все больше, чтобы занять себя. Герцог сбросил с себя плащ, перевязь с мечом, длинным полуторником. Почетную золотую ленту, которую повязал ему на церемонии один из судей, стянул зубами левую перчатку и сбросил все это, не глядя под стену дома. «Закатайте мне рукав». Ровно попросил он старую служанку, протягивая левую руку. Юрта поспешно расстегнула манжету, заворачивая ткань чуть повыше локтя. Правая рука, на которой красовалась темная стальная перчатка, висела безвольно вдоль могучего тела. И камеристка только сейчас вспомнила неприятность, произошедшую с герцогом в Ренне. Как же он собрался помогать ей с одной-то рукой? Самого Леконта, казалось, ничего не смущало. Командующий, проведший в военных походах едва ли не большую часть своей жизни, взялся за дело с присущей ему решительностью, мгновенно задав темп и пожилой служанке, которая с удивлением поняла, что герцог каким-то немыслимым образом с первых же минут стал главным в их маленьком мирке. Уже не она, но он отдавал указания, следя за тем, чтобы оба успели сделать как можно больше до наступления темноты. Командующий соорудил самое настоящее кострище из камней, устроив их вокруг выкопанной им в земле ямы, и установил над нею большой котел для варки белья, вылив в него принесенную камеристкой воду. Того хвороста, который Юрта успела натаскать, едва хватило, чтобы развести костер, но за домиком у крошечного погреба они нашли заготовленную сэром Эйром поленницу и место для рубки на широком пне. Топор нашелся тут же, и Юрта не отказала себе в удовольствии понаблюдать за самоуверенным герцогом, который без долгих раздумий принялся за дело. Юрта уже поняла, что какие-то действия Нестор Леконт мог выполнять и правой рукой, точнее, удивительным протезом, позволявшим ему сжимать какие-то предметы, даже удерживать определенный вес, но работать стальной рукой ему оказалось сложно и неудобно. Слишком медленно сжимались стальные пальцы, слишком крепкой была хватка и слишком сложно было разомкнуть намертво зажатый кулак. Леконт поступил иначе. Работал герцог только левой рукой. Поддевал полено, вонзая в него лезвие топора, ставил на пень, удерживая правой рукой, отрывал топор и, примерившись, замерев на секунду или две, с размаху вонзал лезвие точно посередине полена. Дальше работал также одной рукой. Заносил топор с повисшим на нем поленом над пнем и с силой опускал раз за разом, пока полено не распадалось на две одинаковые половинки. Со стороны эти замахи напоминали настоящий бой, и топор лесника в сильной руке казался военной алебардой. Герцог рубил дрова так, как воин разрубает неприятеля, с неизменной рыцарской выправкой, напрягая перекатывавшиеся под церемониальным мундиром бугры мышц. Юрта перестирала все вещи за то время, пока мужчина заготавливал дрова, и дело оставалось лишь в недостающей для кипячения воде, той, с которой все и началось. Уже смеркалось, когда герцог, прихватив ведра и длинную сучковатую палку, ушел вниз, к подножию холма, где протекал лесной ручей. Ушел не прежде, чем установил несколько кольев вдоль тропинки с самодельными факелами из пропитанных маслом тряпиц, велев Юрте зажечь их сразу же, как только ночь окончательно упадет на лес. Старая служанка проводила взглядом решительно направившегося в сумерки мужчину и вошла в дом. Леди Марион вышла из комнаты, услышав звук отворяемой двери, и остановилась у камина, прислонившись к стене. «Он все еще здесь?» Юрта кивнула, не глядя на госпожу, и принялась разливать еще теплый бульон по мискам. Две для больных и одну для баронессы. «И где он сейчас?» «Направился по воду, миледи. До того кострище сооружал, чан над ним приспособил, дрова нарубил, кольев с факелами понатыкал». «Почему ты не отказалась от его помощи, Юрта?» — устало спросила баронесса, растирая лицо ладонями. «Он чужой и враждебный нам человек». «Мне так не показалось, миледи». Служанка поставила на стол миску с теплой водой и мылом, перекинув через руку свежее полотенце. «Кроме того, его светлость был настойчив». «Он всегда настойчив», — вздохнула Марион, опуская руки в миску. Тщательно вымыла до локтей, вытерла повисшим на локте камеристки полотенцем. «Похоже, не настало еще то золотое время, когда он подчинился бы моему приказу. Всегда поступает так, как ему удобно». «Ну, миледи», — с сомнением протянула пожилая служанка. «Удобно ли? Я бы не сказала. Нет. Видели бы вы, каково это однорукому да с топором управляться, а листую же лопатой воевать, чтоб кострище выкопать. Светлый герцог Леконт, конечно, своеобразный человек, но без его помощи я бы ни за что не управилась. Зачем же отказываться-то от доброй помощи, когда сами да безвозмездно предлагают? Не в том мы положении, миледи». Марион вздрогнула, но Юрта уже отвернулась, чтобы повесить полотенце на гвоздь, так что горящий взгляд баронессы, направленный на камеристку, пропал в туне. Несмотря на болезненные напоминания о безденежье, да и о самом месте, в котором они были вынуждены ухаживать за больными, она не могла не признать правоту Юрты. Чем они сейчас лучше бездомных простолюдинов, загнанных в леса, вынужденных влачить полунищенское существование на грани выживания? Синяя баронесса рухнула в плетеное кресло, прижимая руку к губам. Она могла перенести все, выдержать и отразить любой удар судьбы, но болезнь Миха будто выжгла в ней все прежние чувства, подточив своим черным пламенем внутренний стержень. Леконты, все, что было с ним связано в прошлом, даже смерть Магнуса, это все казалось далеким эпизодом, рубцом на ленте ее памяти. Ее ненависть, будто черный след от пламени свечи на тонкой материи, исчезла, будто поверх этой дырочки ткань выжгли тяжелым чугунным утюгом. Впервые в жизни ей было по-настоящему страшно. Тревога за жизнь сына переросла в настоящую панику. Лесная хворь не та напасть, с которой она привыкла сражаться. Ее не облечь в плоть, не нанести удар, не убить точным выпадом, не проткнуть насквозь клинком, не спастись крепким щитом. Воинское умение оказалось бесполезным, и тем бесполезнее и беспомощнее чувствовала себя баронесса, наблюдая уже в который раз, как жизнь дорогого человека утекает сквозь пальцы, подобно песку. «Давайте-ка я приведу вас в порядок, миледи, пока они спят». Юрта подступила к ней незаметно, прогоняя нерадостные мысли. «Негоже в таком-то виде да к столу. Не гость у нас какой-никакой, а мужчина». «Мне нет до него дела», — раздраженно отрезала баронесса, мигом выпрямляясь в кресле. «Он здесь надолго не задержится, обещаю. Оставь меня». «Ну уж нет, миледи», — ворчливо отвечала камеристка, принимаясь расчесывать спутанные черные пряди. «Никто не обвинит старую Юрту в том, что она плохо знает свое дело. Ничто не заставит меня забыть о моих обязанностях, миледи, ну уж нет. Нет, нет, миледи». Марион сдалась, позволив Юрте причесать и уложить волосы, поправить платье, освежить лицо. Вымыв руки, камеристка направилась с миской бульона и зажженной свечой в комнату сэра Эйра, а Марион поднялась, делая шаг к двери. Осторожно приоткрыла створку, выглядывая наружу. Благодаря зажженным факелам тропинка к дому проглядывалась почти до самого спуска, а яркий костер, над которым кипела вода в большом чане, отпугивал лесное зверье. Прислушавшись, баронесса услышала тяжелые шаги и плеск воды. Леконт возвращался к дому, и Марион поспешно закрыла дверь, не желая, чтобы тот заметил ее первым. Из темноты он мог увидеть освещенный дом гораздо раньше. Юрта первой справилась со своими обязанностями. Сэр Эйр очнулся от тяжелого сна и, как человек рассудительный и жаждущий выздоровления, заставил себя выпить жидкий постный бульон. Рыцарю и в самом деле нелегко давалась болезнь и связанная с нею слабость. Женское общество оказалось не лучшим для того, чтобы стойко переносить простейшие физические нужды. Марион еще кормила Миха, отворачивавшегося от ложки и бессвязно умолявшего ее дать ему поспать еще немножко, когда Юрта покинула дом. Марион слышала, как она разговаривает с вернувшимся леконтом, но не могла разобрать ни слова. К тому моменту, как Михаэль наконец выпил половину чашки и уснул окончательно, стояла уже глубокая ночь. Им с Юртой тоже нужно было поспать хоть немного, и если служанка покончила со стиркой и варкой белья, им следовало готовиться ко сну. Спать собирались прямо на полу. Лесной домик не был рассчитан на такое количество гостей. «Ух, и не знаю, как бы мы без вас управились!» — услышала Марион, открыв дверь. «И как вас за это благодарить?» «Вы меня о помощи не просили, значит, и благодарить не нужно». «Ну вот еще!» — ворчливо начала Юрта и тут же осеклась, заметив появившуюся на пороге баронессу. Марион обвела взглядом уютную в свете костра и факелов поляну, сидевшего на мелко порубленных дровах леконта, цедившего глоток за глотком из жестяной кружки с горячей водой и хлопотавшую у котла Юрту, вылавливавшую длинной палкой белье и развешивавшую его на обмотанных вокруг деревьев веревках. — Я же сказала тебе убираться, — проронила баронесса, делая шаг вперед. — Почему ты еще здесь? Леконт кивнул, делая последний глоток, и поставил кружку на камне у кострища. — Сейчас сделаю еще одну ходку и уберусь, — пообещал он, поднимаясь на ноги. — Не беспокойся, я понял. Ты не хочешь меня видеть. Он подцепил валявшиеся на земле пустые ведра, и Марион сложила руки на груди, ежась от ночной прохлады. Леконт с расстегнутым мундиром и помятыми рукавами, один из которых был порван и подкатан, а второй с протезом, безнадежно промок от окунания в ручей, не вызывал в ней прежних чувств. Как и тогда в тюрьме, когда она впервые поняла, что всесильный герцог бывает уязвим. Сейчас она смотрела на него совсем другими глазами. Этот человек был очень похож на того, кого она так ненавидела. Но он был тем, кого она совершенно не знала. «Ты сжег письмо?» — неожиданно даже для себя спросила Марион. Леконт на миг замер, точно вспоминая, о чем речь, затем неопределенно взмахнул рукой с зажатыми в ней деревянными бадьями. «Нет, забыл о нем». «Сожги», — посоветовала баронесса, проходя к костру. Жар от огня дарил блаженное тепло. «Как вообще ты мог написать что-либо подобное, Леконт?» Командующий усмехнулся, остановившись на полпути к тропинке. «Погорячился», — коротко ответил он, и Марион, не удержавшись, вымученно усмехнулась в ответ. Юрта бросила быстрый взгляд от леконта к баронессе, развешивая последнее белье. Герцог уже спустился к ручью, невзирая на полную темноту и отсутствие острой в том необходимости. Свежая вода на ночь — это, конечно, хорошо, но того небольшого запаса, что было в доме, им бы хватило. Старая камеристка спрятала усмешку, поправляя влажную простыню на бечевке. Явное нежелание герцога покидать их дом не осталось для нее загадкой. Вернулся леконт достаточно быстро, поставив бадьи у огня. Способ доставки воды он придумал весьма для себя удобный. Ведра висели на крючковатой палке, которую он перебросил через плечо и мог таким образом удерживать их одной рукой. «Я подготовлю нам постели, миледи», — проговорила Юрта, исчезая за дверью. Камеристка мгновенно распознала взгляд командующего, направленный на сидевшую у огня баронессу. Леди Марион, несмотря на усталость и изможденность, темными тенями разукрасившее осунувшееся лицо, в теплом оранжевом свете пламенных отблесков казалась влекущей и привлекательной. Настолько, насколько позволяла ей поселившаяся в глубине темных глаз тревога и все свалившиеся на нее за последнее время беды. И уж если это стало очевидным для старой служанки, тем более это не обошло внимания Леконта, остановившегося у костра. Юрта еще помнила этот взгляд. Мужской взгляд, направленный на женщину, которая вызывала жаркое желание, ускорявшее биение сердца, разгонявшее жидкий огонь по пульсировавшим жилам. «Нам с Юртой нужно выспаться», — проронила Марион, поднимая глаза. «Ты можешь остаться здесь до рассвета, если хочешь. Ночные дороги опасны». «И ты, конечно, беспокоишься обо мне, потому что...» «Не хочу огорчать твою сестру, если с тобой что-то случится», — ровно ответила баронесса. «Сегодня утром ты не думала про мою сестру», — проговорил герцог, внимательно глядя ей в глаза. «Там, в церемониальном зале. Ты бы уничтожила меня, не задумываясь, а вместе со мной потянула бы на дно и на Аллу, и Ареста, и Януша». Марион опустила глаза. «Власть над врагом — это упоительное чувство», — медленно проговорила она. «Оно затмевает и разум, и добрые намерения. Это как ненависть, которая выжигает все, не оставляя места даже для любви, даже к собственному сыну». Нестор порывисто шагнул вперед, столь стремительно, что она не успела уклониться, когда левая рука валийского командующего сжала ее ладонь, а глаза, синие, полыхающие, как северное небо, оказались неожиданно близко. «Я должен был сделать это давно. Я был таким глупцом!» Неожиданно хриплым голосом проговорил Леконт, сжимая тонкие, крепкие пальцы аверонской воительницы. «Все делал неправильно. Я ошибался и раньше, но никогда так страшно. Я и вправду готов был стать твоим заклятым врагом только потому, что боялся твоей власти надо мной. Потому что знал, ты никогда не станешь моей. Я не мог принять этого, не мог проиграть и совсем упустил из виду то, какую боль я тебе причинил. Я должен был сделать это раньше, попросить у тебя прощения за все то, что сделал». Марион судорожно выдохнула, попытавшись выдернуть свою ладонь. Стальная рука командующего легла поверх их сцепленных рук, теплая от близкого огня, но неподвижная, жесткая и неживая, и это прикосновение придало ей еще немного сил. «Хочешь сказать, ты не хотел этого? Не хотел убивать Магнуса, лишать Миха наследства? Не хотел публично унижать меня, не хотел...» «Не буду отрицать». Он сидел перед ней, припав на одно колено, неосознанно притягивая ее ближе к себе, так что срывавшиеся с его губ слова обжигали ее жарче, чем огонь костра. «Хотел. Я уже сказал. Я был глупцом. Прости меня, Марион». Она опустила голову, тихо выдохнула, пытаясь совладать с собой. Леконт применил сейчас самое подлое оружие, удар, к которому она не была готова. Он просил прощения. И именно этот неожиданный выпад, ожидание реакции, которую она не могла из себя выдавить, подкосили ее окончательно. Марион шатнулась назад, вырывая свою ладонь из его рук, поднялась на ноги, не в силах больше выносить его близость. Близость мужского тела и этот горящий взгляд. Не могла слушать хриплый, приглушенный голос. Не оборачиваясь, она сделала несколько шагов к дому и вдруг поняла, что жар, терзавший ее последние несколько минут, был вовсе не от костра, а болезненная слабость совсем не от усталости. «Марион! Марион!» Он догнал ее, дернул за руку, разворачивая к себе. Марион посмотрела на него почти безучастно, позволяя ему притянуть ее ближе. Нестор коснулся губами ее лба, отшатнулся, заглядывая в побледневшее лицо. «У тебя сильный жар». Левая рука сжала ее запястье, отсчитывая пульс. «Марион, ты слышишь меня? Понимаешь меня?» Голос Леконта донесся до нее неожиданно глухо, как сквозь вату. Лицо уже такое знакомое, с глубоким шрамом на правой щеке, отметина, оставленная ее рукой, дрогнула и расплылось, теряясь в мареве догоравшего за его спиной костра. А прикосновение искусственной руки вдруг стало давящим и невыносимым. Нет, Ликон тоже не выбрался из их войны невредимым. «Марион! Марион!» Костер погас неожиданно, будто задули свечу. Нападение оказалось внезапно безболезненным и приятным. Чьи-то руки подхватили ее, чей-то голос продолжал звать, не позволяя сознанию рухнуть в тяжелый, вязкий и болезненный сон. «Уйди!» Едва слышно, с трудом проталкивая слова через пересохшее горло, попросила она. «Это усталость!» «Никуда я не уйду!» — резко ответил Нестор, прижимая Марион к себе. «Довольно с меня ошибок!»